Глава шестая. «Ты хочешь жить, разумный, заключенный в железе?» — пророкотал голос, сотрясший огрызок моей души. «Хочу». Ответ родился сам, из ничего, из осколков надежды. Но от меня почти ничего не осталось. «Мы сможем объединиться, слиться в одно могущественное существо. Твое тело разрушено, но еще живо. Мозг, как вместилище разума, можно воссоздать. Вместе. Решай быстрее, умереть окончательно или возродиться совершенно другим, объединив со мной тело и душу. Мне нужно твое разрешение, ведь это твое тело, но я могу подождать и еще пару сотен лет». «Что ты? Зачем тебе это?» «Я последняя из рода лавовых троллей. Враги заточили меня в скалу, столетиями вырывая мои сосуды и добывая кровь в виде самоцветов и руды. Меня истощили, так что я больше не способна возродиться цельной. Но они слишком рано решили, что я мертва. Вместе, да, мы сможем. Помоги мне отомстить захватчикам-эльфам, и я дарую тебе невиданную силу». «Отомстить эльфам? Этим высокомерным ублюдкам? Да с удовольствием, но мы должны будем спасти мою сестру, Соню». «Хорошо. Твоя жизнь крошечна, меньше четверти века. Ты будешь помнить все, что для тебя важно». Пророкотал голос, и я, наконец, провалился в теплую тьму. Я умер. По крайней мере, существенная часть меня, половина всех воспоминаний и эмоций. Исчезли воспоминания об отце и матери, превратившись в смутно знакомые силуэты. Ушла злость за поражение, без следа растворились друзья и одноклассники. Осталась только та, что еще жива и важна, Соня. И с этой мыслью я возродился словно феникс. Жар нарастал, пока не превратился в адскую боль, которую невозможно было терпеть. Крик вырвался из моего горла вместе с языками пламени. Ужас от увиденного принес осознание. Я снова жив и в своем теле, в том, что от него осталось. «Что ты со мной сотворил?» — прохрипел я, рассматривая изменившуюся плоть. Почерневшая кожа покрылась светящейся сетью красных, словно кипящая лава сосудов. Огненное сердце, ранее бившееся в стене, теперь стучало в моей груди. С каждым выдохом изо рта вырывалось облачко дыма. Одежда полностью сгорела, превратившись в тонкий слой пепла, оставив меня голышом. Но холод не чувствовался. Больше того, воздух искажался от жара. Проведя ладонью по голове, я с облегчением выдохнул. Череп был цел, мозги вроде не расплескались, и даже волосы оставались на месте, хоть потолок пещеры и освещался будто лампой. «Эй, ты где? Голос!» Вопрос эхом отразился от стен пещеры. «Я здесь», — донеслось внутри, прямо в голове, и на этот раз голос был куда более личным, живым и женским. «Незачем так кричать. Теперь наша душа едина, но что-то помешало полному слиянию разумов и сил. Это странно». «Слиянию разумов? Так, ты что, хотела объединить наши разумы целиком? Но ты же говорила, что тебе тысячи лет. Выходит, мои воспоминания просто потонули бы в твоих». «Все же низшие существа не разучились думать. А ведь в мое время считалось, что у невладеющих магией не может быть и разума. Нет, так неудобно». Пещера озарилась слепящей вспышкой, и передо мной появился сгусток огня с крылышками. Пришлось присмотреться, чтобы разглядеть в нем миниатюрную девушку, не обремененную одеждой. «Так гораздо лучше. Все же эти древние проклятия, такая морока». «А не могла бы ты просто вот так получить тело?» — спросил я, попытавшись схватить духа ладонью. «Эй, руки прочь, ты своей лапищей меня просто раздавишь!» — отпорхнула в сторону моя спасительница и неудавшаяся пленительница. «Много ли ты в магии понимаешь? Ровным счетом ничего, можешь даже не притворяться, тем более это лишь остаточный образ прошлой меня». «Ладно, допустим. Теперь мое тело восстановлено, и я владею магией, верно?» «Если бы все было так просто. Нет, если бы мы слились целиком, Получившееся существо, я новое, владело бы и магией, и крепким телом. К сожалению, и здесь проклятие сработало. В результате у меня нет тела, а у тебя магии. Тебе, может, и удастся ей овладеть, став владыкой подземелья или носителем душ. Но шанса на это нет. Почти. Девушка, если так можно назвать сгусток огня, которому тысячи лет, отлетела в сторону и с огромным трудом сдвинула крошечный камушек. «Арр! Боги бездны! За что вы со мной так?» «Боги? Я слышал легенду, что на дне бездны живет один, исполняющий желание». «Вечный игрок», — сказала, возвращаясь, моя половинка. «Да, любого, кто спустится туда, он одаривает, в точности выполняя его желание. Вот только сейчас у меня нет и тысячной доли нужных сил. То, что тебя разбивают по кусочкам и поедают сотнями лет, не слишком способствует росту магической энергии. Но после укрепления твоего тела мы можем выждать пару сотен лет, восстановить силы из камня и огня, а потом...» «Нет, столько я ждать не могу. Мою сестру увезли на Грифоне в замок распорядителя, и я собираюсь вытащить ее оттуда во что бы то ни стало, и вряд ли она проживет даже пару месяцев». «Дом распорядителя игр пережил даже вторжение?» — с изумлением спросила девушка. «Вот же урод! Ему без разницы, кто участвует в великой игре, лишь бы глупцы спускались как можно глубже. Значит, теперь боги не на стороне народов кольца». «Ты говоришь полную бессмыслицу. Какие боги? Какие народы и какое к черту кольцо?» «Наш мир. Как ты можешь не знать? Пусть о народе лавовых троллей забыли, как о проигравших, но остальные...» «Я попал сюда 3 дня назад из другого мира. Эльфы вместе с дварфами атаковали мой мир, захватили пленных и поубивали многих, включая моих родителей. Но и я смог прикончить 2 их, пусть и не владея магией. Я убивал их 10 тысяч, когда армии эльфов, гномов, дварфов и хоббитов вторглись в наш мир. Хищную улыбку феи огня я легко заметил даже сквозь пламя. Вставай, я в этой пещере и так уже просидела достаточно. Надеюсь, ты в обновленном теле освоился». «А чего к нему привыкать?» Удивился я, но стоило подняться и сделать шаг, понял, что она права. Я пусть и незначительно, но увеличился в размерах. Родные 1,80 м вытянулись по крайней мере на 15 сантиметров. Изменилась и длина шага, и размах рук и ног. Рост, к которому мозг привыкает по мере взросления, я получил в минуту. Да и в весе пришлось прибавить, и не пару кило. Стоило подпрыгнуть, как мелкие камушки в пещере сорвались со своих мест. Это уже был явный перебор, будто мое тело состояло не из мышц и костей, а из гранита. Это не только сильно ограничивало меня в подвижности, способах движения и опорах, которые могли меня выдержать, но и ставило под большой вопрос, скажем так, продолжение рода. «А нельзя вес сбросить, 2 раза, по крайней мере?» — с надеждой спросил я. «Нас никакая веревка не выдержит в такой форме». Разве что толстый стальной трос или каменный мост. А нам, между прочим, по стенам карабкаться и в замок добираться. Заметил? Даже несколько удивленно спросила фея. Ну так выйди из защитной формы. Можешь активировать атакующую или скрытную. Заодно проверим, как тебе удастся контролировать переданную мной магию. Я, если что, про форму просто так спросил, имея в виду вес. О, боги! И надо же мне было так вляпаться. Ладно, помогу и в этом. Придется потрудиться, но что-то в твоей филактерии такое было. Вздохнула тысячелетняя девушка, а через несколько минут у меня перед глазами появилась уже знакомая надпись. «Инициация. Магический потенциал низкий. Обнаружена способность к самоизменению. Построение адаптированной под разум формы. Выберите вариант. Вербальная активация, сложение руками печати и форм, для рас, не имеющих развитого интеллекта. Звуковая активация, произнесение полного или краткого наименования заклятия, для рас, не способных к сложному плетению пальцев. Визуальная активация, постоянная визуализация доступных заклятий в поле зрения с активацией сосредоточением, для рас, не имеющих рук и не умеющих говорить. «Восхитительно! Клуб тупых, немых и безруких! Да иди ты! Визуальное!» Назло огненному духу сказал я. Надписи мигнули и исчезли, и в то же мгновение прямо перед глазами в центре зрения появился круг, мешающий даже разглядеть, что за ним. «Э, нет, я так не договаривался! Неужели нельзя как-то его изменить?» «О, боги! Конечно, можно! Это же твое воображение! Выдумай то, что тебе нужно, а я помогу закрепить», — с глубоким вздохом сказала фея. «Ну, если так. Признаюсь честно, я не то чтобы большой спец по части компьютерных игр, но на школьной скамье в пару шутеров зависал тысячами часов, пройдя всю трилогию эффекта массы и даже разочаровавшее продолжение с отличной боевкой. Так что выбирать особо было не нужно». Активируемые способности в левый угол, запас дополнительной прочности и брони в центр снизу, меню дополнительных возможностей в правый. Получено название визуального слепка, интерфейс. Привязка к магическим потокам мыслительных команд выполнена. Создание абсолютных физиологических и ментальных величин выполнено. Отображение системы визуализированного прогресса выполнено. Формирование системы ценностей частично отклонено. Странные у тебя запросы. Что значит задание? И зачем тебе видеть какие-то монеты и уровни? Играя с языками пламени, спросила фея. Я уже не говорю про репутацию у неизвестных групп. Как ты себе это представляешь? Может, клан Горного Короля тебя ненавидит именно потому, что его дочка влюбилась в чужака? Или наоборот? В общем, это все глупость. А вот с картинками магии получилось интересно. И думать не надо, и ключ всегда на виду. Надо запомнить. Увы, это не моя идея, признался я, не собираясь присваивать чужие заслуги. На панели отобразились три иконки, одна из которых осталась неактивна. Мне сейчас доступны только три формы, и никакой атакующей магии. Естественно. У тебя не было своей собственной стихии, и мне пришлось поделить свою на две изначальных. Теперь ты камень, а я огонь. Но для носителя моего духа и защитника так привычнее. В этом есть и плюсы. Пока ты защищаешься, прячешься или бьешься, я могу спокойно поливать врага заклятиями пламени. Ну а если мы захотим одного и того же... Тысячелетняя девушка вновь кровожадно улыбнулась и впорхнула в огненное сердце. «Вытяни руку и скажи. Хотя нет». Она замялась на секунду. Созданный мной интерфейс обновился, и рядом с переключаемыми иконками появилась еще одна в виде раскаленного астероида, а перед зрением — круг с отпечатком руки. Стоило совместить с ним ладонь, иконка стала активной. «Лавовый взрыв». Раскаленный до красна камень вылетел из моей ладони, ударившись о стену, растекся плавящими гранит потоками. «Воу!» — ошарашенно прошептал я, глядя на повреждение. «Чертова магия, оказывается, может быть полезной, если она на нашей стороне!» «Еще бы! Я даже не ожидала такого всплеска. Каждая из стихий усилилась за счет разделения. Это интересная мысль, надо будет обдумать». Несмотря на гордость в голосе попутчицы, он сквозил усталостью, да и у меня сил порядком поубавилось. Пожалуй, второй раз такое заклятие я смогу применить не скоро. Ты хотел трансформироваться. Точно. Спохватившись, я снял активацию с защитной формы и в ужасе увидел, как от меня отваливаются куски плоти. То, что я считал собственным телом, оказалось налипшими сверху камнями, через которые я чувствовал, словно через тонкую перчатку. Двигаться сразу стало легче, я вернулся в свое привычное тело. Вот только огненные сетки сосудов стали еще ярче. Ну, зато фонарик не нужен, чтобы в темноте ходить, а снайперу вообще подарок, попробуй промазать по такому маяку ночью. Использование защитной формы остановлено. Единение с формой камня 3 из 1000. Появилось у меня перед глазами. Примерно прикинув требуемое для прогресса время, я понял, что за несколько часов в бессознательном состоянии и защитной форме получил лишь 3 единицы. Такими темпами следующего уровня можно достичь в следующей жизни. «Кто такой снайпер?» — спросила, выглянув из моей груди фея. «Воин, который может поразить цель за полтора, то и за 2 километра. В моем мире было такое оружие, маленькое, но способное метать железные стрелы на очень большое расстояние и с огромной точностью». Попытавшись вспомнить больше информации об этих солдатах, я натолкнулся на зияющую пропасть и осознал это до того, как переключился. Интересно, как бы эти уроды, захватчики, выстояли против танковой дивизии при поддержке пары десантных? «Если все ваше оружие основано на металле, спокойно», — пожала плечами огненная девушка. «Щит от железа и все ваши стрелы просто вернутся в хозяев. Но, к сожалению, нам такая магия недоступна. Стихия смежная, но все же другая. Так что придется довольствоваться малым. Если боишься лучников, используй скрытную форму». Так я и сделал, активировав заклятие, расположенное на панели быстрого доступа. Не знаю, чего именно ожидал, но результат оказался почти удовлетворительным. Кожа потемнела, стала матовой, скрывая огненные сосуды, и даже сердце чуть потухло. Прикрой рукой, и покажешься нормальным темнокожим человеком. Издали. Отраженный шар возвращался в тело, отчего на несколько секунд стало так горячо, что казалось, я скоро расплавлюсь. Но фея справилась с давлением одним мановением пальца и заключила весь жар в сердце, в котором, похоже, и жила. Не самый плохой вариант. Активирована скрытная форма. Единение с формой камня. 3 из 1000. В пещере стало куда темнее, но стены оказались покрыты слабо мерцающим мхом, в свете которого вполне можно было разобрать дорогу. Подумав, я добавил еще одну обязательную вещь в интерфейс – карту. «Что-то в этом есть», – задумчиво проговорила фея. «Даже удобнее стало. Придется, конечно, создать самоцвет памяти, чтобы не думать об этом постоянно. Но давай я дополню, все же это мои пещеры. Тысячелетиями они были моим телом». «Ого, на сколько же километров они тянутся?» Удивился я, когда на карте проявилась сеть из 1000 туннелей. «Вот здесь я был. Упал туда, а где-то выше должно быть гнездо Василиска». «Все же эльфы не полные идиоты. Даже в простейшую филактерию для души они умудрились включить такие важные элементы, как бестиарий. Или ты думал, что смог, никогда не видев змея-петуха, опознать его с первого взгляда?» «Ну, я слышал о них в сказках, в паре фильмов видел. Черт, да я просто не задумывался. Узнал и узнал». «Ну, хорошо. Нам нужно спуститься вниз, но сейчас моих сил не хватит даже на зачистку пары уровней. Лавовый взрыв потратил куда больше, чем я рассчитывала», — нехотя признала фея. «Что ты собираешься делать?» «Для начала вернусь на то место, где умер. Там рядом должно валяться тело дворфа, а на нем кольца управления ошейниками. Их нужно уничтожить или перенастроить. Ну и одежда, моя-то сгорела. Если мы хотим отправиться в подземелье, придется попасть в замок распорядителя». «О боги, за что вы послали мне этого безумца?» Взмолилась фея, глядя не вверх, как принято у нас, а вниз, в бездну. «Да ты рехнулся. Он же помешан на своей игре. Мне придется скрыться, чтобы не быть обнаруженной, а ты останешься совсем один, почти без магии. Дайте мне нож, нормальный бронежилет, и я уделаю в рукопашной любого засранца. Ну ладно, пусть не любого, с холодным оружием у меня не очень сложилось, но рукопашный и ножевой бой, как я видел, в этом мире не слишком-то развит. Если смогу выдержать первые удары и подобраться вплотную, прикончу». «Самоуверенный, наглый и дурной», — вздохнула огненная девушка. «Но, может, ты и прав. Теперь мы живем вместе, придется доверять друг другу. А место лучше, чем замок распорядителя, для тренировки вряд ли найдется. К тому же мы сможем набрать там команду, которую используем для своих целей. Главное сейчас — вступить в игру». Опершись о стену, на одном из особенно крутых спусков я заметил, что режим маскировки все же не просто снижает яркость сосудов. При прикосновении к камню кожа приобрела такой же оттенок и узор. При этом не нужно было даже сосредотачиваться. А вот мох на поверхности, увы, не воспроизводила. Выходит, что для полной мимикрии мне придется найти участок без сторонних предметов, из одних только булыжников. Интересно, на каменную кладку подействует так же? По дороге до тела надсмотрщика мы почти не разговаривали. Я старался по максимуму освоить новые способности, а фея молчала, обдумывая собственную жизнь и разбираясь в оставшихся способностях. Последняя выражалась в регулярно появляющихся и исчезающих на панели быстрого запуска активируемых заклятиях, которые для меня, к сожалению, были недоступны. «Ага, здесь, значит, меня», — заметил я, обходя по дуге кровавую лужу. Нехило так мозги расплескало. Как ты, кстати, смогла их восстановить? «Никак, почти. Просто переключила твою филактерию на себя. Расплавила и создала из нее подобие. Тело помнит, что у него и где. Магия хоть и сложная, но я и не такое умела. Формы и содержание изменились, функции остались прежними». «Ты столько раз говорила филактерия. Что это?» «Хранилище для души, конечно же. Как у меня сердце, так у тебя мозг. Личи умеют прятать свои филактерии и жить далеко от них, но у нас другая природа. Хотя, если от нас останется только мозг и сердце, и в нас вольют достаточно магии, мы вновь оживем». «Ого, полезная штука. Но умирать все равно не хотелось бы. Одного раза мне вполне хватило». Покачал я головой, присаживаясь на корточки и переворачивая труп дварфа, лежащего лицом вниз. «Ну, здравствуй, мразь». Безо всякого сожаления я снял с его пояса дорого украшенный кинжал с серебряной рукоятью, раздел труп догола и срезал опухшие пальцы вместе с кольцами. Надсмотрщик оказался довольно падким на всякие побрякушки типом, но меня интересовала самая простая, бесконечная фляга на поясе. «Эй, ты что удумал?» Буквально выдергивая у меня из рук баклажку, выкрикнула фея. «В смысле? Пить хочу! Уже несколько часов ни капли во рту не было!» «О боги! Ты совсем идиот! Я дух огня и живу внутри тебя! Хочешь погасить собственное сердце? Вперед! Можешь сразу искупаться в озере для гарантированного эффекта!» «Черт! Как-то об этом я и вправду не подумал! И как же мне теперь мыться? Есть, пить, в туалет ходить, в конце концов? Мне все это необходимо, я же живой!» «Весьма спорный вопрос. Для всего этого нужны лишь камень и очищающий огонь. Камин в замке, костер на привале вполне подойдут», — усмехнулась фея. «Если ты закончил мародерствовать, пора в путь. Я придумала, как тебе пройти испытание без моего участия. Но вначале нам понадобятся союзники,